Глава 16. Завывание сирены и вспышки синей мигалки дали мне возможность пролететь через Париж без остановок и выехать из города на север, к Ригбуру. Однако первые же загородные ухабы резкой болью отозвались в голове и пришлось встать у обочины, чтобы побрызгать черепушку теплой водой. Ни за что больше не буду глотать эти проклятые снадобья, чего бы это ни стоило, пообещал я себе. Мою жену они не спасли и меня не спасут. Деревня жила в медленном темпе жнеек, в сиянии золота только что срезанной пшеницы, и пока столица, там, далеко, томилась в плену скученного жилья и задыхалась в серых флюидах собственного дыхания, здесь, в темной земле, уже зарождалась новая жизнь. Голубятня Амадора стояла у едва намеченной на карте проселочной дороги. Высокая каменная башня, увенчатая четырехскатной крышей, в стенах пробито множество окон, ставни на всех были закрыты. От этого призрака бескрылой мельницы к дороге тянулась полоса гравия, на которой я и припарковался. Слева от меня издыхал под торжествующими лучами светила старый, покрытый пылью автомобиль. Сколько я ни колотил в тяжелую входную дверь, ответа так и не дождался. Затаившийся в норе зверь решил не отпирать. На всякий случай подергал ручку. Как же! Размечтался. О том, чтобы повернуть обратно, и речи быть не могло. Так у Амадора будет куча времени, и он 100 раз успеет избавиться от своих милых зверюшек. Я еще немного побарабанил по двери, выкрикивая во все горло: «Полиция, откройте, пожалуйста!» Потом приложил ухо к железной створке. Вдалеке скрипнула половица. «Значит, там кто-то есть. Эту дверь не выбить и самым могучим плечом. Крепкий замок подручными средствами не отопрешь, а металлические ставни, разумеется, закрыты изнутри. К Амадору не подобраться». Я пошел в обход башни и обнаружил широкую бойницу, расположенную на высоте в 2 человеческих роста. На глазок прикинул, что смогу в нее пролезть, если сожмусь, если как следует сожмусь. Вернувшись в машину, я сорвался с места так, что гравий из-под колес полетел, а скрывшись за поворотом шоссе почти сразу, съехал на грунтовую дорогу, заглушил мотор, выждал несколько минут, пригнулся и ринулся напрямик через поле. Добежал до башни, прижался к стене, под готовой меня поглотить бойницей, потом, цепляясь за плющ, поднялся 2 метра и повис, держась за нижний ее край. Подтянулся на руках, мучительно напрягая бицепсы, повернулся боком, изогнулся так, что чуть не переломился в пояснице, и, обдирая руки и ноги, протиснулся в щель. Потемки. Передо мной горизонтальная дыра. Тоннель до того тесный, что мое со всех сторон сдавленное тело может продвигаться лишь за счет едва заметного шевеления локтями и ступнями. Темнота облила и скрыла меня. Свет из оставшейся позади бойницы исчез, загороженный моими массивными плечами. Я полз, словно раненый солдат, уткнувшись носом в пыль и оставляя на стенах клочья рубашки. И вдруг у меня едва не разорвалось сердце. Пальцы коснулись покрытых перьями останков, хрупких косточек, тонких клювов. Колесико покрутилось, зажигалка вспыхнула ярким пламенем, я прищурился, но огонек уже погас на сквозняке. Однако за полсекунды, пока он горел, я успел их увидеть, и все внутри свело. Мертвые голуби. Груды дохлых голубей. В голове прозвучало слово «паук», и по всему телу включились сигналы тревоги. Бежать. Немедленно. Дыхание участилось втрое. Каракурт. Паук-птицеед. Атракс робустус. Развернуться невозможно. Только ползти, втянув голову в плечи, отталкиваясь локтями и коленями. Я, как старый корабль, дал задний ход и только-только начал отползать, когда это свалилось мне на поясницу и двинулось по спине к затылку. Невесомая плоть, неслышные шаги, медлительность кропотливого хищника, сторожа гробницы. Молниеносный выброс адреналина, мышцы переполнены кровью, носом почти касаюсь разложившейся птицы, к губам липнет какая-то мерзость. Больше не двигаться. Смерть, повиснув на конце своей шелковой ниточки, идет вдоль моего позвоночника. Осторожно. С неумолимой точностью хода боевой машины, ступая лапками по рубашке, и волоски на теле встают дыбом. Убийца упивается моим потом, наслаждается моим страхом. Он укусит, я сдохну. А он укусит. А он все идет, идет. Я с долгим хриплым криком резко выгнулся и с силой вмазался в стенку спиной и головой. Липкая субстанция, просочившаяся через ткань, ледяным поцелуем прильнула к моему хребту. Я проделал то же еще раз, другой, третий. Страх подстегивал меня, толкал вперед. Я полз, отодвигая пальцами в сторону птичьи трупики, продираясь через плотную паутину, маской ужаса, облеплявшую мое лицо. Наконец я нащупал задвижку. Стиснув зубы, сдвинул железный стерженек. Крышка люка открылась, и плотную темноту пробила широкая дуга света. Пустота втянула меня, и я, почти задохнувшийся, ослепленный смертоносным шелком, без раздумий соскользнул в эту сердцевину жизни и упал на пол, отбив себе все, что можно. Незаметно проникнуть в жилище не удалось. Высота потолка, с которого смотрят, перемигиваясь неоновые лампочки, не больше полутора метров. Тесная каморка без окон, провонявшая пометом, мочой и гнилью. По полу, растопырив усики, носятся мыши. Они сбиваются в плотные кучки, вступают в сражение из-за еще свежих листьев салата. Любой постарался бы от них избавиться. А вот Амадор, напротив, подкармливает. Я вытащил пистолет из кобуры и снял ее с себя вместе с рубашкой. От паука осталось только белесое пятнышко с прожилками тонких лапок и лопнувшим мешочком брюшка. Я встал и, согнувшись, вернее, сломавшись пополам, направился к деревянной двери. Локти и колени кровоточили, по губам стекала алая струйка, а правый бок был украшен багровым синяком. Подумать только, что я сам себя так отделал. За дверью прочная спираль каменных ступеней. Одни устремлялись к небесам, другие — в недра. Я предпочел спуск. Первый этаж. Три комнаты. Гостиная, кухня, ванная. Потертая мебель, древние сковородки, старомодная ванна на четырех латунных ножках. Ощущение пустоты от мертвых вещей. Круглый холл. Из него дверь ведет в пещеру. Я глянул вниз. Стены вдоль винтовой лестницы уныло пульсировали фиолетовым. Со дна преисподней шло странное излучение светящих черных ламп. Наверное, он держит своих тварей там, под землей. Мне предстояло встретиться с множеством смертоносных пауков, а набраться уверенности в себе было неоткуда, разве что сжать еще крепче в мокрых ладонях холодное и непреклонное оружие. Я спускался, и кирпичи вдоль моего пути лопались под теплым дыханием плесени, которая проступала наружу, щипя слабо, тоскливо и угрожающе, как рудничный газ. На 10-метровой глубине еще более мрачное подземелье под немыми сводами. Пробираясь с глоком среди стеклянных крепостей, увидел замершую фигуру. «Не с места!» — крикнул я, вытянув вперед руки, словно клоунские перчатки, белевшие под уцепившимися за потолок черными светильниками. Призрак медленно свернулся, слился с темнотой. «Я ничего не сделал», — послышался голос. Я осторожно приблизился к коммодору, скорчившемуся в углу и дрожавшему, будто новорожденный ягненок. Вокруг тянулись ряды гигантских сумрачных и сырых пластиковых контейнеров, в которых изредка подрагивали листья крохотных растений. Десятки этих тварей вызревали там, невидимые, скрытые шелестящими листьями или зарытые в древесные стружки. Пауки. Я показал свое удостоверение и знаком велел Амадору подняться. «Вы не имеете права!» — закудахтал он, вытянув шею. Шея у него бычья, широкая. Плечи обвисли, как у вышедшего в тираж боксера. Глазки совсем маленькие, куньи, так и юлят от страха. «Кто у вас здесь?» — проскрежетал я, стукнув рукояткой пистолета по плексигласу. «Там пауки. Никто не запрещает держать пауков. Смотря каких. Они у вас опасны?» «Ничуть». «Подойдите ко мне, господин Амадор. Медленно». Он повиновался. Над правой бровью у него набухла вена. Красавцем этого типа не назовешь. Урод, похожий на злобное насекомое. Я обхватил пальцами его запястье, снял крышку с инсектария и втолкнул его руку внутрь, так, чтобы она оказалась чуть впереди моей. Долг вежливости. Он заорал: «Хватит! Хватит! Я все скажу!» Я отпустил его. «Превосходно, господин Амадор. Давайте начнем сначала. И на этот раз говорите все как есть». Он скрипнул зубами. «Да, черт! Вы чуть было не...» Он побарабанил по стеклу, и из-под листьев высунулась на разведку пара лапок. «Атракс робустус», — предположил я. Глаза у него вспыхнули. «Я принял все меры предосторожности. Запасся даже нейтрализующими сыворотками, противоядиями. Я живу среди полей. Мои пауки заперты и никому не могут повредить». «Вы забываете о своей подружке наверху, в тоннеле, ведущем наружу». «Моя стетатода Нобелис. Только не говорите, что вы ее раздавили». Получилась чудесная белая кашица. Я прижал хозяина инсектария к стеллажу с сиднейскими пауками. «Где вы их берете?» У биолога вытянулось лицо. «Я? Я? Что вы со мной сделаете?» Какой милый малыш и податливый. В самый раз перейти на «ты». «Знаешь что?» — ответил я, положив ему на плечо увесистую руку. «Мне глубоко наплевать на то, каких зверюшек ты здесь прячешь. Если тебе нравится на себя страх нагонять, твое дело. Меня интересует другое. Каким способом ты их добываешь?» Он посмотрел на меня, опустил голову, потом глянул снова. «Я? Я не могу сказать. У меня будут серьезные проблемы». «Пока что единственная твоя проблема — это я». Амадор полностью уловил тонкий смысл этой реплики, когда мои пальцы вновь обхватили его запястье. «Нет! Не делайте так, не надо, я...» Я впервые его встретил на бирже насекомых примерно год назад. «Кого его?» «Не знаю. Я этого типа раньше никогда не видел, но он, похоже, знал, кто я. Сам ко мне подошел и сказал, что может раздобыть любой вид. Сами понимаете, господин Шарко». Он пошевелил пальцами, я в конце концов выпустил его руку. «Господин Шарко, страсти иногда увлекают нас за пределы благоразумия. Люди боятся пауков больше смерти, а вот я ими восхищаюсь. Это само совершенство. Никакая сталь, никакое синтетическое волокно не может сравниться по прочности с паучьим шелком. Его даже изучали для того, чтобы изготавливать пуленепробиваемые жилеты. Представляете? И вдруг у меня появляется возможность иметь под рукой самые удивительные экземпляры планеты, за деньги, разумеется. Но ни один арахнофил от подобного предложения не откажется». Амадор выпрямился, расправил плечи, глаза у него заблестели. «Передо мной вырос совсем другой человек. Пора снова перейти на «вы». «Что вам известно об этом поставщике?» «Ровным счетом ничего», — ответил он, разведя руками. «Он сам со мной связывается, когда ему заблагорассудится, во время ярмарок насекомых. Спрашивает, интересует ли меня тот или иной вид. Если интересует, он назначает мне встречу каждый раз в новом месте. Иногда приходится ждать 2 или 3 недели. Вам может показаться странным, но я заметил, что это связано с фазами Луны». Я наморщил лоб. «То есть как? С фазами Луны?» «Я встречался с ним, наверное, 10 раз, и все наши сделки совершались в ночь новолуния. Я проверял по календарю. Точно! В самое новолуние!» «Фазы Луны? Какой в этом смысл? Пауки реагируют на Луну?» «Никоим образом. Я и сам над этим думал, но не нашел объяснения. Неразрешимая загадка». Рядом с моей головой дрогнула паутинка. Из трещины в стене высунулась пара темных с желтыми полосками лапок. Я попятился. «Не бойтесь», — успокоил меня биолог. «Это мелкие пауки-крестовики, совершенно безобидные. Таких можно найти в любом саду». Я все-таки чуть посторонился, сложил руки на груди. «А ваш поставщик? Откуда берет пауков?» «Не имею ни малейшего представления. Он показывает мне список паукообразных, я выбираю». «Сколько вы ему платите?» Амадор отступил в темноту, медленно погрузил руку в опилки, выловил паука-птицееда с розовыми жвалками, погладил. «Слева от вас Latrodectus mactans, южноамериканская черная вдова. Я отдал за нее больше 1000 евро. Atrax robustus обошелся вдвое дороже». Коллекционер поманил меня под другой свод, освещенный красными лампочками и перегороженный огромным листом плексигласа. По ту сторону был ад. Пирамиды из шелковых сетей, опутанные паутиной насекомые, непереваренные хитиновые останки. «Этот великолепный экземпляр самый дорогой в моей коллекции. Почти 4000 евро. Тропическая разновидность Немфила, у которой самая прочная в мире нить. Его паутина способна остановить идущего человека. Посмотрите, как он работает. Вот он, в верхнем правом углу. Ему требуется час с четвертью, чтобы соткать 140 метров великолепного шелка. Настоящее чудо!» У меня по позвоночнику вверх пополз обжигающий холод. Все волосы на теле встали дыбом. 1000 евро, запертые в подвале. Нервно передернувшись, сказал я. «Честно говоря, мне трудно это понять». Амадор вскинулся, его глаза потемнели от злости. «А литография, которая с виду паршивее голубиного помета? Такая покупка, по-вашему, имеет смысл?» «Пауки всегда внушали уважение. Это великолепные архитекторы. Индейцы Навахо и сегодня еще учатся у них, когда строят свои хоганы». Примечание. Хоган. Один из трех видов жилища – вигвам, типи, хоган. Американских индейцев – наиболее распространенный у народа Навахо. Традиционный хоган имеет коническую форму и круглое основание. Конец примечания. «У них есть чему поучиться, и они везде. На одном поле можно найти 2 миллиона особей, в самых чистых домах больше 30. Пауки вокруг вас и внутри вас. Любой француз за жизнь проглатывает во сне с десяток. Это достоверные сведения. Обожаю рассказывать об этом женщинам. Видели бы вы их лица. Десяток пауков, которых незаметно для себя глотаешь по ночам». Меня чуть не стошнило, но я заставил себя не отвлекаться. «Как выглядит ваш поставщик?» «Лет 40, не очень высокий, может, 1,70 м. Говорит с испанским акцентом, все пальцы в перстнях. Нервный, по типу мексиканец, из тех, кого можно испугаться, с черными усами и взглядом, от которого делается не по себе». «Этот не мог быть убийцей. Тот, по словам пчеловода, куда более рослый». Мы выбрались из паучьих лабиринтов на поверхность, и обжигающее дыхание светила я встретил как избавление. «Анонимный звонок незадолго до вашего прихода». «Это были вы?» — спросил Амадор, открывая ставни. Я кивнул и слегка прищурился. «Сегодня суббота. И биржа будет работать, верно?» Он отчаянно замотал головой. «Нет-нет-нет-нет-нет, я вижу, куда вы клоните, не пойду». «Вы ведь не захотите меня огорчить, господин Амадор?» «Ведь маленький паучок может превратиться в большую... Вы что?» Он заткнулся, я продолжил. «Где будет ярмарка?» «На Монмартре, на площади Тертр. Это ночная биржа с 21 часа до полуночи, но...» Я вытащил мобильник. «Что? Что вы делаете?» — сполошился Амадор. «Сейчас приедут мои коллеги. Мы введем вас в курс дела и разработаем план действий. Сегодня же вечером вы поднесете нам этого мексиканца на блюдечке. А если он не придет?» «Посмотрим. А пока давайте снова спустимся в ваш подвал. Мне только что пришла в голову одна мысль. Убийственная».